я могу понять очень Вы соединение с оператором, оставайтесь на линии. Да-да. Алло. Алло. Здравствуйте, вас беспокоит центр исследований. Мы проводим опрос на тему сотовая связь. Извините, пожалуйста, 2 минуты вашего времени. Что 2 минуты времени? Уделите нам. Зачем? Мы опрашиваем, да, просто. Ну, давайте. Мы опрашиваем людей от 16 до 55 лет. Входите ли вы в данную категорию? Да. Как я могу к вам обращаться? Как вас зовут? Оливер Хьюз. Всего доброго, до свидания. До свидания. Говорите. Алло, Сергей Петрович. Петрович. Здравствуйте, меня зовут Соловьев Андрей Викторович, я представляю Экспобанк. Удобно говорить? Говорите. Я по поводу вашего кредитного договора. Так. Автомобилю. Так, так. У вас же там, я так понимаю, большая просрочка уже? Да, большая. А как, что думаете, как решать вопрос? Уже все подумали, в суде уже мне обещали решать вопрос. Вот жду суда. А что, не предлагали даже урегулировать в несудебном порядке? Вы подождите, что это за номер телефона, вы звоните? У банка такой номер телефона? Это нет, это не банк, это мой личный номер. Ну а как же вы с личного? А вдруг вы мошенник, как я могу понять, что вы из банка? Ну, вы можете со мной встретиться, если вам интересно. А что, встречаться на предмет чего? Ну, я хочу понять вашу позицию, где залоговый предмет залога, рассматриваю ли подписание скупного или нет. Слушайте, если вы лицо официально, вы тогда звоните с городского номера, потому что с мобильного телефона звонят обычно мошенники. Mm-hmm. Вот. Если вы хотите, ну позвоните там с городского, что-то решать. Мне уже предлагали решать в судебном порядке. Ну, давайте уж в судебном решать в порядке. Ну, как хотите. Я просто так понимаю, что вы автомобиль реализовали уже. Угу. Я не знаю, что вы там понимаете. Ну, на учете она стоит уже на другом. Вы поймите, я не знаю, с кем я разговариваю. Если вы хотите регулировать вопрос, позвоните с номера, который могу идентифицировать. Я не знаю, кто вы. Вы уж извините меня. За свои документы прислать. Да не надо мне ничего присылать, зачем мне их присылать. Есть определенная схема какая-то, по которой решаются вопросы. Вот у вас сторона потерпевшая, правильно? Я же у вас там что-то у банка, в смысле, взял. Не отдал. Вот можно решать все это в суде. Что ж, мы никак в суде-то не встретимся. Хорошо, я вас услышал. Если у вас такая позиция, все, тогда я понял вас. До свидания. Ага, до свидания. Здрасте, да, алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, меня зовут Антонова Татьяна Николаевна. О, как. Взыскание от судов. Вам знакома Наталья Викторовна? Да. Знакома. Наш диалог не займет много времени. Кем вы приходите? Не обязан отвечать на этот вопрос. До свидания. А как я могу к вам обращаться? Оливер. Оливер? Да, Оливер Хьюз. Да, меня зовут Оливер Хьюз. Оливер, да? Оливер Хьюз, да. Можете просто Оливер. Да, да. Оливер. Да, будьте добры, да. Ответьте на несколько вопросов. Дело Конечно. В том, что Наталья Викторовна не выходит с нами на связь. С чем это может быть связано, вы не знаете? Слушайте, ну, наверное, не хочет с вами выходить на связь. А зачем с вами выходить на связь? А когда вы с ней в последний раз общались? А почему я вам должен на этот вопрос отвечать? Вы мне не отвечаете ни на один вопрос. А зачем она должна выходить с вами на связь? Ну, дело в том, что она обслуживается в нашем банке, и в настоящий момент ситуация по ее обязательствам не урегулирована. Все разумные сроки уже прошли, и, возможно, она сама самостоятельно не может справиться с оплатой. Вы готовы ей помочь с оплатой? А, я должен ей помочь с оплатой? Вы можете ей помочь с оплатой? А, с оплатой? Вы сейчас хотите, чтобы... Каким образом я должен ей помочь с оплатой? А когда вы с ней в последний раз общались? А каким образом я должен ей помочь с оплатой? Я у вас спросила. Я вам не сказала, раньше. Что вы ей... Я у вас спросил что раньше, вы должны помочь каким образом я ей мог бы... Вы хорошо. Можете ей помочь с оплатой? Каким образом я ей, если бы мог, то должен был бы помочь? Каким образом, я вас спросил? Какой значит, оплаты? Не можете. Я вас услышала. Нет, я могу. Вы мне не отвечаете на вопрос. Еще раз. Каким образом? Я у вас спросила, так. Вы можете ей помочь с оплатой? Конечно, я все могу. Я же Оливер Хьюз. Я вам сказала, что вы должны ей помочь с оплатой. Слушайте, вы позвонили, вы уже скандалите. Вы там поспокойнее чуть-чуть. И еще раз, значит, чем вам помочь? Вам чем помочь? Не нам, а Наталье Викторовне. Вы можете помочь с оплатой? Конечно, я ей помогаю регулярно. А вам-то чем помочь? Вы вот мне звоните. Вы же помощь хотите? Вы с ней когда это вы вас, говорите, это регулярно вас... ей помогаете, значит, да. Вы с ней общаетесь. Да, да, регулярно общаюсь. Она вам рассказывала о финансовых трудностях в последнее время? Она мне столько всего рассказывает, что не дай бог, я вам даже пересказывать не буду. А какие у нее финансовые трудности? В смысле? Какие трудности? Я должен с вами обсуждать ее трудности, что ли? Вы чего? А о ее взаимоотношениях с банком Тинькофф вам известно? Мне известно все, даже больше, чем вам. А вам известно? Рассчитывать она может на финансовую помощь с вашей стороны? Слушайте, я на допросе, что ли? Вы мне ни на один вопрос не отвечаете, я вам должен отвечать на ваши вопросы. Как вы себе это представляете? Оливер, а вы знаете, знаю. По какому номеру телефона может быть доступна Наталья Викторовна? А может вы быть, знаете, с какого номера вы звоните? Или номер кого-то из близких, а или друзей? А вы знаете, с какого номера вы звоните? В соответствии со статьей 7 Федерального закона 230 банку разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного договора с оператором связи. Вы знаете, так что мы номер, которого вы звоните. Закона я... в области телефонных номеров. Продиктуйте номер телефона, с которого вы звоните. В режиме данного разговора нет возможности озвучить данный номер. А чего ж так, почему? Мы звоним с того номера, который разрешен к использованию. А на основании могу, договора с оператором связи. А я могу связи. На сайте сейчас посмотреть банка Тинькофф? Посмотрите. Есть такой номер телефона там или нет? Посмотрите. Оливер, а есть он там? В дальнейшем при... А он там в дальнейшем есть? При необходимости. А он там есть? Узнаете. А нет, а вы мне ответьте. Я же вам отвечаю на ваши вопросы, и вы мне ответьте. Он там есть? Посмотрите и узнаете. А мне заняться нечем, смотреть еще что-то. В дальнейшем, так вы же только сказали, что вы посмотрите. В дальнейшем при необходимости мы с вами свяжемся по этому номеру. Вы, да, свяжетесь? Связываетесь? И чего? После нашего диалога свяжитесь с Натальей Викторовной. Передайте ей, что у нее есть 2 дня для оплаты задолженности. Не буду я ничего передавать. Вы что, с ума сошли? Не буду ничего передавать. Номер нашего банка запишите. Да еще что мне делать? Еще что ли? Ну, пусть свяжется с банком по телефону не горячей будет линии. Она с вами связываться. С банком Тинькофф. Спасибо. Да, да. На здоровье. До свидания. Да. Угу. Да-да.